Посвящается Сюзан. Эпиграф. Мы часто говорим, что никто не знает, когда придет смерть. Но час смерти видится нам где-то далеко и как бы в тумане. Мы не думаем, что он имеет отношение к уже наступившему дню, и что смерть, или ее первый натиск на нас, может произойти нынче же, во второй половине дня, в благополучии которой мы почти совершенно уверены, в той части дня, все часы которой мы уже распределили. Мы намечаем прогулку, чтобы надышаться на месяц вперед свежим воздухом. Мы колеблемся, какое пальто лучше надеть, какого извозчика нанять. Вот мы и в экипаже. День весь у нас перед глазами, но только короткий, потому что нам нужно вернуться вовремя. Нас должна навестить наша приятельница. Нам хочется, чтобы и завтра была такая же хорошая погода, и мы далеки от мысли, что смерть, которая движется внутри нас в какой-то иной плоскости, среди непроглядного мрака, выбрала именно этот день, чтобы выйти на сцену несколько минут спустя. Марсель Пруст. У Германтов. Перевод с французского «Любимого». Глава первая. В самом сердце Англии. Будучи еще ребенком, капризным и упрямым, я обычно вела себя плохо, а мать корила меня, говоря что-нибудь вроде: «Вот погоди, однажды кто-нибудь придет и убьет меня, тогда ты пожалеешь». Или: «Они появятся ниоткуда и уведут меня, как тебе это понравится?» Или: «Однажды утром ты проснешься, а мамы нет. Я исчезну. Вот погоди, увидишь еще». Как ни странно, но дети не воспринимают всерьез подобные фразы. И теперь, когда я вспоминаю о том невыносимо жарком лете 1976-го, о том лете, когда вся Англия, разрываемая на куски беспрестанной жарой, металась в поисках глотка воздуха, я понимаю, что имела в виду моя мать, говоря такие вещи. Я чувствую горечь темного потока постоянного страха, струившегося под спокойной гладью ее обычной жизни и не покидавшего ее даже спустя годы мирного, безмятежного существования. Теперь я понимаю, что она всегда боялась того, что кто-то мог прийти и убить ее. И не напрасно. Все началось, как мне помнится, в июне. Я не могу восстановить конкретную дату. Скорее всего, это была суббота, поскольку Йохин не пошел в детский сад, и мы вдвоем, как это обычно бывало по субботним дням, ехали в Мидл-Эштон. Из Оксфорда до Стратфорда мы двигались по шоссе, затем съехали с него у Чиппинг-Нортона на Ивсхэм, затем поворачивали снова и снова так, словно хотели перебрать все дороги по понижающейся шкале: автострада, шоссе, дорога класса Б, проселок. В конце концов мы оказались на проселочной дороге, которая вела сквозь густую старую буковую рощу в узкую долину, к деревушке Мидл-Эштон. Такое путешествие я совершала, по крайней мере, дважды в неделю. И каждый раз, когда я это делала, мне казалось, что дорога уводила меня в самое сердце Англии, в зеленую, всеми забытую, зазеркальную страну Шангри-Ла, где все старело, становясь более замшелым и поблекшим. Деревушка Мидл-Эштон выросла несколько веков назад вокруг построенного в стиле времен короля Якова поместья Эштон-хаус, в котором до сих пор проживают дальние родственники первоначального его владельца и основателя, некоего Трефора Парри. Этот преуспевающий торговец с шерстью, выставляя на показ свое несметное богатство, построил в XVII веке огромное владение в самом центре Англии. Теперь, после многократной смены поколений, безрассудно расточительных потомков Пари и благодаря их неустанному, самодовольному пренебрежению к усадьбе, она расшаталась и еле держалась на да нельзя изъеденных древоточцем ногах, сдавая свою высохшую душу энтропии. Крыша правого крыла была покрыта просевшим брезентом, проржавевшие балки свидетельствовали о прошлых бесполезных попытках восстановить здание, а мягкий желтый известняк стен крошился в руке, подобно намокшему поджаренному хлебу. Поблизости стояла сырая темная церквушка, затерявшаяся среди массивных черно-зеленых тисов, которые, казалось, стремились полностью поглотить дневной свет. Унылый паб, покой и изобилие, в баре которого можно было запачкать волосы жирной никотиновой смолой, налипшей на потолке, почта с магазином и винной лавкой, горстка сельских домов в разброс, крыши некоторых из них были крыты соломой, позеленевшей от мха, а также несколько интересных старых зданий с большими садами. Улицы в деревне были вдавлены в землю на 6 футов между высокими валами, поросшими густыми кустами по обеим сторонам так, что казалось, будто поток веков, подобной реке, разрушал их, создавая свои мини-долины все глубже и глубже, забирая каждое десятилетие еще по футу. Высокие, как башни, дубы, буки, каштаны, покрытые сединой древности, погружали деревню в постоянные сумерки в дневное время, а по ночам, когда ветры двигали их могучими ветвями так, что старая древесина жалобно стонала, они устраивали атональную симфонию скрипов и стонов, шепотов и вздохов. Мне не терпелось оказаться в щедрой тени Мидл Эштона, поскольку это был очередной мутно-жаркий день. В то лето каждый день казался жарким, но мы еще не были сведены с ума этой жарой. Йохин сидел за моей спиной и смотрел в заднее окно машины. Он говорил, что ему нравилось смотреть, как дорога развинчивалась. Я слушала музыку по радио, когда он задал мне вопрос. «Мне не слышно, когда ты разговариваешь с окном», — сказал я. «Извини, мамочка». Сын повернулся и положил локти мне на плечи. Теперь я слышала его тихий голос в своем ухе. «А бабушка твоя настоящая мама?» «Конечно, настоящая. Почему ты спрашиваешь?» «Не знаю. Она такая странная». «Все кажутся странными, когда начинаешь думать об этом. Я странная, ты странный». «Это правда», — согласился он. «Я знаю». Он уперся своим маленьким острым подбородком мне в плечо и принялся давить им дальше, работая мышцей у моей правой ключицы. Я почувствовала слезы на глазах. Время от времени он делал это со мной, мой Йохин, мой странный сын. Он вызывал во мне желание заплакать по каким-то докучным причинам, суть которых я не в силах была объяснить. На въезде в деревню, напротив угрюмого паба «Покой и изобилие», стоял доставивший пиво грузовик пивоварни. Он загородил дорогу, оставив пространство едва достаточное, чтобы протиснуться моей машине. «Ты поцарапаешь бок у Иппо», — предупредил Йохин. У меня был старый, сменивший уже 7-го владельца 5-й модели Рено, небесно-голубого цвета с розовым, замененным капотом. Йохин хотел как-нибудь назвать машину, и я сказала, что поскольку этот автомобиль французский, то и имя у него должно быть французское. Я предложила назвать его Ипполит. В то время я что-то там исследовала и читала Тена. Так автомобиль у нас и стал называться Иппо. По крайней мере, Йохин так его называл. Лично я не выношу людей, которые дают имена своим машинам. Не поцарапаю, я осторожна. Мне почти удалось протиснуться, продвигаясь сантиметр за сантиметром, когда из паба вышел, как мне показалось, водитель грузовика. Он встал в центре прохода и стал театральными жестами предлагать мне продолжить движение. Это был моложавый мужчина с солидным брюшком, растянувшим фуфайку так, что эмблема пивоварни «Морелс» на ней исказилась, и с расширявшимися к низу на светлом похмельном лице хвастливыми бакенбардами, которые могли бы стать предметом гордости любого драгуна викторианской эпохи. «Ну-ну, давай, давай, дорогая!» — звал он меня усталым, манящим голосом. «Ведь это тебе не какой-нибудь там танк, Шерман!» Поравнявшись с ним, я опустила стекло и улыбнулась. «Если бы ты, засранец, убрал свое жирное брюхо с дороги, то мне было бы гораздо легче». Прежде чем он успел прийти в себя, я нажала на газ и подняла стекло. Я чувствовала, как гнев улетучивался из меня с приятным покалыванием так же быстро, как и вспыхнул. Я была не в лучшем настроении, это правда, поскольку тем утром попыталась повесить репродукцию картины в своем кабинете и с неизбежной неотвратимостью и неуклюжестью, свойственной персонажам мультфильмов, вместо гвоздя попала молотком прямо по ногтю большого пальца, которым придерживала крючок. Чарли Чаплин гордился бы мной, если бы увидел, как я с визгом прыгала и трясла ладонью так, словно хотела, чтобы она оторвалась от запястья. Сейчас этот ноготь под пластырем телесного цвета стал сине-фиолетовым, а крохотный комочек боли в пальце пульсировал в такт сердцу, подобно неким живым часам, отсчитывавшим секунды моей бренной жизни. Но едва только мы отъехали, я почувствовала, как глухо колотится от адреналина сердце и приятно кружится от безрассудной смелости своего поступка голова. В моменты, подобные этому, я осознавала всю мощь гнева, скрытого во мне. Во мне и во всех представителях нашего биологического вида. «Мамочка, ты сказала нехорошее слово», — заметил Йохин. Его голос стал мягче от жесткости упрека. «Извини, но этот дядя действительно рассердил меня. Он всего лишь хотел помочь». «Ничего подобного, он хотел унизить меня». Йохин сел и какое-то время размышлял о новом слове, но скоро ему это надоело. «Ну, наконец-то мы приехали», — сказал он. Коттедж моей матери стоял среди буйной дикой растительности, окруженной изгородью из неподстриженных волнистых кустов, плотно увитых ползучей розой и ломоносом. Остриженная клочками вручную лужайка перед ним была влажного зеленого цвета, она бросала неприличный вызов неумолимому солнцу. Я думаю, что сверху коттедж с садом должны были выглядеть настоящим зеленым оазисом, чья лохматая пышность в то жаркое лето почти принуждала власти ввести немедленный запрет на использование шлангов для полива. Мать была самоотверженным энергичным садоводом. Она сажала все плотно и тщательно полола. Если какое-то растение или куст росли пышно, она не вмешивалась, не беспокоясь даже в том случае, если это растение душило своих соседей или отбрасывало неуместную тень. По ее словам, сад должен был представлять собой управляемую запущенность. У мамы не было газонокосилки, она подстригала лужайку садовыми ножницами, и она понимала, что это раздражало других жителей деревни, у которых аккуратность и порядок были раз и навсегда признаны бесспорными и очевидными достоинствами. Но никто не мог утверждать, что ее сад заброшен, или жаловаться на то, что он содержался в беспорядке. Никто в деревне не проводил времени в своем саду больше, чем Селли Гилмартин. А то, что ее усилия были направлены на создание пышности и запущенности, могло, возможно, вызывать критику, но никак не осуждение. Мы называли мамино жилище коттеджем, но на самом деле это был перестроенный в XVIII веке двухэтажный дом из тесаного камня, облицованный светлым известняком с крышей, крытой керамической черепицей. На верхнем этаже сохранились старые окна с горизонтальной перекладиной, спальни были темными, с низкими потолками, а на первом этаже окна были раздвижные. В дом вела красивая резная дверь с покрытыми желобами-пилястрами и узорчатым фронтоном. Матери каким-то образом удалось купить этот дом у Хью Парри Джонса, владельца Эштон-хауса, страдавшего алкоголизмом, когда того приперло с деньгами сильнее обычного. Тыльной стороной дом был обращен к скромным останкам парка Эштон-хауса, теперь представлявшим собой неухоженную и неокультуренную низину. Это было все, что осталось от тысяч холмистых акров, которыми первоначально владело семейство Парри в этой части Оксфордшира. С одной стороны дома стоял деревянный сарай-гараж, почти полностью заросший плющом и девичьим виноградом. Я увидела машину матери, белый Остин Аллегра, и поняла, что она дома. Вместе с Йохином мы открыли ворота и отправились на поиски хозяйки дома. Йохин прокричал: «Бабушка, мы здесь!» А в ответ из глубины дома донеслось громко: «Гейб, гейб, ура!» И тут появилась она, перемещаясь в кресле коляски, помощенной кирпичом дорожки. Остановившись, мама вытянула вперед руки, словно желая заключить нас в объятия, но мы оба застыли на месте от удивления. «Это что еще такое? Почему ты в коляске? Что случилось?» — спросила я. «Завези меня в дом, дорогая, там я тебе все расскажу». Пока мы с Йохином завозили маму внутрь дома, я заметила у крыльца небольшой деревянный пандус. «И как давно это с тобой случилось, Сэл?» — спросила я. «Почему ты мне не позвонила?» «Ой, всего дня 2-3. Не хотела тебя зря беспокоить». Я не почувствовала того волнения, которое, вероятно, должно было у меня возникнуть, поскольку мать выглядела совершенно здоровой. Лицо слегка загорелое, густые русые с сединой волосы блестят и явно недавно подстрижены. В дополнение к этому импровизированному экспресс-осмотру, после того, как мы завезли ее в дом, мама встала со своего кресла коляски и без всякого усилия подошла к Йохину и поцеловала его. «Я упала», — сказала она, показывая на лестницу. «На самых нижних ступеньках. Споткнулась, упала и ударилась спиной. Доктор Торн посоветовал мне взять кресло-коляску, чтобы меньше ходить. Следует избегать нагрузок». «Откуда взялся доктор Торн? Что случилось с доктором Бротертоном?» «Он в отпуске. Торн его замещает. Замещал». Она сделала паузу. «Симпатичный молодой человек. Уже уехал». Мама проводила нас на кухню. Я поискала признаки больной спины в ее походке и осанке, но ничего не обнаружила. «С коляской действительно легче», — сказала она, как будто чувствуя растущую во мне напряженность и мой скептицизм. «Коляска, она для передвижений по дому. Удивительно, сколько времени в день тратится на ходьбу». Йохин открыл холодильник. «А что на обед, бабуля?» «Салат. Слишком жарко, чтобы готовить. Налей себе что-нибудь попить, мой дорогой». «А мне нравится салат», — объявил Йохин, протягивая руку за банкой кока-колы. «Я вообще больше люблю холодную еду». «Вот и умница». Мать отвела меня в сторону. «Боюсь, что сегодня он не сможет остаться. Мне не справиться с коляской и всем прочим». Я ничем не выдала своей досады и подавила приступ эгоизма. Я привыкла посвящать субботний день исключительно себе самой, оставляя Йохина до вечера в Мидл-Эштоне, и мне без этого было не обойтись. Мать подошла к окну и, прикрыв рукой глаза, выглянула наружу. Ее кухня-столовая выходила окнами в сад, а сад соседствовал с лугом, которые косили очень нерегулярно, иногда с перерывом в 2 или 3 года, в результате чего он был полон всевозможных полевых цветов и травы несчетного количества видов, а за лугом был лес, который звался Ведьминым. Почему? Все уже давно забыли. Древние заросли дуба, бука и каштана. Все вязы уже, конечно, исчезли или почти исчезли. «Здесь происходит что-то странное», — сказала я себе. «Что-то, не вписывающееся в рамки обычных странностей и утонченной оригинальности моей матери». Я подошла к ней и успокаивающе положила руку на плечо. «Все в порядке, старушка?» Я всего лишь упала. Организм пережил сильную встряску, как говорится. Неделя другая, и со мной все будет в порядке. И ничего больше? Скажи мне. Она повернула красивое лицо и посмотрела на меня своим знаменитым искренним взглядом, широко распахнув бледно-голубые глаза. Мне этот взгляд был хорошо знаком, но теперь я была в силах противостоять ему после всего, что мне пришлось пережить. Меня им было уже не испугать. «А что еще может быть, дорогая? Старческое слабоумие?» Так или иначе, мама попросила отвезти ее в кресле-коляске через всю деревню на почту, чтобы купить ненужную пинту молока и взять газету. Она долго рассказывала миссис Камбер, хозяйке почты, о своей больной спине, а на обратном пути заставила меня остановиться, чтобы побеседовать о проблемах возведения стен с Персифлитом, молодым местным строителем, его давней подружкой, Мелиндой или Мелиссой, пока те ждали, когда нагреется их жаровня, кирпичное сооружение с трубой, гордо установленная на мощенной площадке перед новой теплицей. Оба сочувствовали маме. Падать хуже некуда. Мелинда вспомнила, как ее старый дядюшка, перенесший инсульт, несколько недель не мог прийти в себя после того, как поскользнулся в ванной. «Перси, я хочу такую же», — сказала мать, показывая на теплицу. «Мне очень нравится». «Нужно все обмозговать, миссис Гилмартин». «А как ваша тетушка? С ней все в порядке?» «Моя теща», — поправил Перси. «Ах, да, правильно. Ну, конечно же, теща». Мы попрощались, и я опять принялась нудно толкать коляску по неровной дорожке, страшно злясь на себя за то, что согласилась принять участие в этой пантомиме. К тому же мама имела привычку обязательно комментировать все передвижения людей, как будто она проверяла время их ухода и прихода, подобно какому-то сверхретивому десятнику, неустанно контролирующему своих рабочих. Она делала так всегда, насколько я помню. Я приказала себе успокоиться. «Сейчас мы пообедаем». Потом я отвезу Йохина домой, он поиграет в саду, мы сможем погулять в университетском парке. «Не сердись на меня, Руфь», — сказала мать, взглянув на меня через плечо. Я перестала толкать коляску, вынула сигарету и закурила. «А я и не сержусь». «Еще как сердишься. Давай посмотрим, как у меня пойдут дела». Возможно, в следующую субботу со мной уже все будет в порядке. Когда мы зашли в дом, Йохин, помолчав с минуту, мрачно изрек. «От сигарет бывает рак. Ты разве не знаешь?» Я недовольно фыркнула, и обедали мы уже в довольно напряженной атмосфере. Периоды долгого молчания прерывались только пустыми, банальными фразами со стороны матери. Она уговорила меня выпить стакан вина, и я потихоньку стала расслабляться. Я помогла маме вымыть посуду. Стоя у нее за спиной, вытирала тарелки, она полоскала стаканы в горячей воде в круглой, как бочка, раковине. «Бочка-дочка, дочка-бочка, отыскала дочка в бочке». Рифмовала я про себя. А все-таки хорошо, что сегодня суббота, и не нужно преподавать, и не будет никаких учеников. Я подумала, что, возможно, Не так уж и плохо провести какое-то время вдвоем с сыном. И тут моя мать что-то сказала. Она снова прикрывала глаза ладонью, вглядываясь в лес. «Что? Ты кого-нибудь видишь? Там, в лесу, видно кого-нибудь?» Я внимательно посмотрела. «Никого не вижу. А что случилось?» «Мне показалось, что я кого-то заметила». «Туристы, отдыхающие, сегодня суббота, солнце светит». «Да, верно, солнце светит, и с миром все в порядке». Мама подошла к шкафу и достала бинокль, который там хранила, затем вернулась к окну и навела бинокль на лес. Я проигнорировала ее сарказм, пошла к Юхину, и мы стали готовиться к отъезду. Мать снова села в кресло-коляску и подчеркнуто направила ее к входной двери. Юхин рассказал бабушке о столкновении с водителем грузовика, развозившим пиво, и о том, как я, забыв о всяком воспитании, сказала нехорошее слово. Она закрыла ему лицо ладонями и с обожанием улыбнулась. «Твоя мама может очень сильно разозлиться, когда на нее находит. Я уверена, что тот дядя был очень тупым», — сказала она. «А твоя мама — очень сердитая молодая женщина». «Спасибо тебе за это, Сэл». Я наклонилась, чтобы поцеловать ее в лоб. «Я позвоню вечером». «Нельзя ли попросить тебя об одолжении? Можешь, когда будешь мне звонить, после первых двух гудков положить трубку, а потом перезвонить снова?» И объяснила: «Тогда я буду знать, что это ты. В коляске ведь быстро по дому не проедешь». И тут я впервые по-настоящему обеспокоилась. Подобная просьба действительно могла оказаться признаком тихого помешательства или бреда, но мама поймала мой взгляд. «Я знаю, о чем ты думаешь, Руфь», — сказала она, — «но ты не права, абсолютно не права». Она встала с кресла, высокая и несгибаемая. «Подожди секунду», — попросила мама и пошла наверх. «Ты опять рассердила бабушку?» — тихим голосом укоризненно спросил Йохин. «Нет, что ты?» Мать спустилась по лестнице, как мне показалось, без всяких усилий, с пухлой темно-желтой папкой под мышкой. Она протянула папку мне. «Прочитай это». Я взяла у мамы папку. В ней оказалось несколько десятков страниц, листы бумаги разного качества и разных размеров. Я открыла папку. На первой странице было написано: «История Евы Делекторской». «Ева Делекторская», — протянула я озадаченно. «А кто это такая?» «Это я», — ответила мать. «Я Ева Делекторская». История Евы Делекторской. Париж, 1939 год. Впервые Ева Делекторская увидела этого человека на похоронах брата Николая. На кладбище он стоял поодаль от остальных присутствовавших. На голове у него была шляпа, старая коричневая фетровая шляпа, и до того это ей показалось тогда странным, что прочно засело в голове, не давая покоя. Что за человек догадался прийти на похороны в коричневой фетровой шляпе? Почему такое неуважение? И Ева зацепилась за эту мысль, чтобы сдержать охватившее ее страшное и гневное горе в узде. Удивление и возмущение не позволяли горю поглотить ее полностью. Они с отцом вернулись в свою квартиру раньше остальных. И когда отец зарыдал, Ева почувствовала, что тоже не может сдержать слез. Отец взял двумя руками фотографию Коли в рамке и сжал ее так крепко, словно она была прямоугольным рулем. Ева положила руку отцу на плечо, а другой быстро смахнула у себя со щек слезы. Она не находила слов, чтобы хоть как-то его утешить. Затем Ирен, ее мачеха, принесла треснутый поднос с графином бренди и маленькими стопками, величиной с наперсток. Она поставила поднос и вернулась в кухню за тарелкой засахаренного миндаля. Ева присела перед отцом на корточки и протянула ему стопку. «Папа!» — простонала она, не в силах говорить нормально. «Выпей немного. Вот, смотри. Я пью». Она сделала небольшой глоток бренди и почувствовала, что губы онемели. Ей было слышно, как крупные слезы отца падали на стекло фотографии. Он посмотрел на дочь и, прижав ее к себе одной рукой, поцеловал в лоб. Ему было всего 24. 24! А? Он прошептал это так, будто Колин возраст был чем-то совершенно фантастическим, словно бы кто-то сказал ему: «Ваш сын растворился в разряженном воздухе», или «У вашего сына отросли крылья, и он улетел». Ирен подошла к мужу и осторожно взяла фотографию, аккуратно разогнув его пальцы. «Ешь, Сергей», — сказала она ему, — «пей, нужно выпить». Она поставила фотографию на ближайший стул и начала разливать бренди в стопки на подносе. Ева протянула тарелку с засахаренным миндалем отцу, и он взял немного, неловко уронив несколько штук на пол. Они медленно пили бренди, грызли орехи и говорили банальность. О том, как им повезло, что день выдался облачным и безветренным, как было бы неуместно на похоронах солнца. И как это было любезно со стороны старого мсье Дзюдоне добираться до них аж от самого Нюли Сюрсейн. И как безвкусно выглядели засушенные цветы, принесенные Лусиповыми. Как будто это все имело какое-то значение. Ева глаз не сводила с фотографии Коли, который улыбался в своем сером костюме так, будто удивленно слушал их болтовню с насмешливым выражением глаз. Внезапно она почувствовала, как на нее накатила приливная волна гнева, и она отвела взгляд. Да чего ж все обидно и нелепо. К счастью, тут позвонили в дверь, и Ирен встала, чтобы встретить первого из гостей. Ева устроилась рядом с отцом. Она слышала приглушенные звуки учтивого разговора в передней, где снимались пальто и шляпы, и даже сдержанный смешок, бывший проявлением той странной смеси сочувствия и невероятного облегчения, непроизвольно возникающего у вернувшихся с похорон. Услышав этот смешок, отец Евы посмотрел на дочь, затем фыркнул и безнадежно пожал плечами, как человек, забывший ответ на простейший вопрос. И она неожиданно поняла, как он постарел. «Теперь остались только мы с тобой, Ева», — сказал он, и ей стало ясно, что папа вспомнил о своей первой жене, Марии, его Маше, ее матери, которая умерла много лет тому назад на другом краю света. Еве тогда было 14, а Коле 10. Держась за руки, они стояли втроем на кладбище для иностранцев в Тяньцзине. Воздух был полон лепестков цветов гигантской белой глицинии, рощей на кладбищенской стене. Они походили на снежные хлопья, на крупные мягкие конфетти. «Нас осталось только трое», — сказал он тогда у могилы матери, крепко держа детей за руки. «А кто был тот человек в коричневой фетровой шляпе?» — спросила Ева, чтобы сменить тему разговора. «Человек в коричневой фетровой шляпе?» — переспросил отец. Тут в комнату осторожно пробрались нервно улыбавшиеся Лусиповы, которые привели с собой толстую кузину Таню со своим новым мужем-коротышкой. И трудный вопрос о человеке в коричневой фетровой шляпе был моментально забыт. Однако Ева увидела его снова, 3 дня спустя, в понедельник, в первый день ее выхода на работу, когда решила сходить на обед. Он стоял под навесом бакалеи напротив, в длинном пальто из твида, темно-зеленом, и в своей нелепой фетровой шляпе. Незнакомец встретился с Евой взглядом, кивнул и улыбнулся, а затем перешел дорогу, чтобы поздороваться на ходу, снимая шляпу. Он заговорил на великолепном французском языке, абсолютно безо всякого акцента. «Мадемуазель Делекторская, примите мои искренние соболезнования в связи с кончиной вашего брата. Извините, что не подошел к вам на похоронах, поскольку счел это неприличным, тем более, что Николай так и не представил нас друг другу. Я и не знала, что вы были знакомы с Колей». Это обстоятельство обеспокоило Еву. В голове у нее стучало, она была в легкой панике. «Что-то здесь не так. Ну, видите ли...» «Не то чтобы мы с ним были друзья, но, можно сказать, хорошие знакомые». Он слегка кивнул головой и продолжил, теперь уже подчеркнуто, безупречно по-английски. «Извините, не представился. Меня зовут Лукас Ромер». Он говорил с акцентом аристократа, патриция, но Ева моментально решила, что этот мистер Лукас Ромер вовсе не похож на англичанина. У него были курчавые черные волосы, редеющие спереди и зачесанные назад, а кожа его была... Ева поискала подходящее слово — смуглой. Густые брови, прямые, как две черные горизонтальные черты, высокий лоб и мутно-голубые глаза. Ева всегда замечала цвет глаз у людей. Его подбородок, хотя и был совсем недавно выбрит, имел густой металлический оттенок, и на нем уже вновь появилась щетина. Мужчина почувствовал, что Ева изучает его, и рефлекторно провел основанием ладони по своим редеющим волосам. «Николай никогда не рассказывал вам обо мне?» «Нет», — ответила Ева уже по-английски, — «нет. Брат никогда не говорил мне ни о каком Лукасе Ромере». Выслушав это, ее новый знакомый почему-то улыбнулся и показал свои идеально белые ровные зубы. «Очень хорошо», — сказал он задумчиво, затем весьма любезно кивнул и добавил, «кстати, это мое настоящее имя». «Охотно верю». И Ева протянула ему руку. «Приятно было познакомиться с вами, мистер Ромер». «Вы уж извините, но у меня только полчаса на обед». «Нет, у вас целых 2 часа». «Я сказал мсье Фреллану, что хочу пригласить вас в ресторан». Мсье Фреллан был ее начальником. Он ревностно следил за тем, чтобы его подчиненные были пунктуальны. «И мсье Фреллан позволил такое? Но почему?» «Он считает, что я собираюсь зафрахтовать 4 его парохода, а поскольку я не понимаю ни слова по-французски, мне необходимо обговорить детали сделки с переводчиком». Он повернулся и махнул шляпой. «Я знаю одно местечко на Рюду Шаше Миди. Великолепные дары моря. Вы любите устрицы?» «Я их терпеть не могу». Ромер снисходительно ей улыбнулся, как если бы Ева была упрямым ребенком, но на этот раз не продемонстрировал ей своих безупречно белых зубов. «Значит, я покажу вам, как сделать устриц съедобными». Ресторан назывался «Штопор», и Лукас Ромер действительно показал Еве, как сделать устриц съедобными. Свиным уксусом, мелко порезанным луком-шалотом, черным перцем и лимонным соком, и круглой булочкой из темной муки с холодным сливочным маслом напоследок. На самом деле Ева время от времени лакомилась устрицами, но ей хотелось слегка ущемить невероятную самоуверенность этого любопытного человека. За обедом После устриц последовали морской язык по-домашнему, сыр, яблочный пирог наизнанку, полбутылки шабли и целая бутылка морган. Они разговаривали о Коле. Ева поняла, что Ромеру были известны все основные моменты из Колиной жизни. Когда ее брат родился, где учился, знал Ромер и о бегстве их семьи из России после 1917 года, о смерти их матери в Китае. Он был хорошо осведомлен вообще обо всей истории странствий деликторских. Из Петрограда в Тяньцзин, затем в Шанхай и Токио и, наконец, в Берлин, куда они попали уже в 1924 году, после чего в 1928 перебрались в Париж. Он знал о том, что Сергей Павлович Деликторский в 1932 году женился на бездетной вдове Ирен Аргентон, и о том, что скромное приданое мадам Аргентон помогло слегка улучшить финансовое положение семьи. Ева с изумлением обнаружила, что он знал даже более того. Ромеру было известно, что у ее отца в последнее время пошаливает сердце, о его пошатнувшемся здоровье. «Если этот человек знает так много всего о Коле, — подумала Ева, — то что же интересно ему известно обо мне?» Ромер заказал им обоим кофе и еще коньяку себе, протянул Еве помятый серебряный портсигар. Она взяла сигарету, он помог ей прикурить. «Вы прекрасно говорите по-английски». «Я наполовину англичанка», — пояснила Ева, хотя он прекрасно знал об этом. «Моя покойная мать была англичанкой». «Итак, вы говорите по-английски, по-русски и по-французски. А еще?» «Еще немного по-немецки. Терпимо, но не свободно». «Хорошо. Кстати, как чувствует себя ваш отец?» Задав вопрос, Ромер прикурил сигарету, откинулся на спинку стула, эффектно затянулся и выпустил дым в потолок. Ева промолчала, не зная, что и ответить. Этот совершенно чужой человек вел себя так, будто был хорошим знакомым, вроде двоюродного брата или заботливого дядюшки, охочего до семейных новостей. Ну, отец чувствует себя неважно. Он сломлен, фактически, как и все мы. Такое потрясение вы и представить себе не можете. Я думаю, что смерть Коли убьет его. Моя мачеха очень обеспокоена. Ах да, Коля обожал вашу мачеху. Ева прекрасно знала, что отношения между Колей и Рен были натянутыми даже и в лучшие времена. Мадам Аргентон считала Колей никчемным человеком, мечтателем. Пасынок раздражал ее. «Он заменил ей родного сына, которого у нее никогда не было», — добавил Ромер. «Коля говорил вам об этом?» — спросила Ева. «Нет, я просто предположил». Ева затушила сигарету. «Я лучше пойду», — сказала она, вставая. Ромер ухмыльнулся. Еве показалось, что ему понравилась эта ее внезапная холодность, ее резкость, словно она только что сдала что-то вроде небольшого экзамена. «А вы ничего не забыли?» — спросил он. «Не думаю». «Я ведь собирался зафрахтовать 4 парохода у Фрелон, Гонзалес и компании. Выпейте еще кофе, и мы набросаем детали». Вернувшись в офис, Ева смогла с полной достоверностью рассказать обо всем Сье Фрелону. Грузовместимость, сроки и порты назначения, требовавшиеся Ромеру. Мсье Фрелон был весьма доволен результатами ее затянувшегося обеда. «Ромер — крупная рыба», — то и дело повторял он. «Нам нужно ее выудить». Ева вспомнила, что Ромер так и не сказал ей, хотя она поднимала этот вопрос 2 или 3 раза. Где и при каких обстоятельствах и когда он повстречался с Колей? Двумя днями позже Ева ехала в метро на работу и вдруг увидела, что Ромер вошел в ее вагон на станции Пляс-де-Клиши. Он улыбнулся и помахал ей рукой, стоя за другими пассажирами. Ева сразу поняла, что это не было случайностью. Она подумала, что случайность вообще вряд ли играла большую роль в жизни Лукаса Ромера. Они вместе вышли на станции Север-Бабилон и вместе пошли в направлении офиса. По пути Ромер рассказал ей, что у него назначена встреча с мсье Фреллоном. День выдался пасмурный, небо было в барашках с редкими просветами. Внезапный порыв ветра задрал девушке подол и сбил повязанный на шее фиолетово-синий шарф. Когда они подошли к небольшому кафе на перекрестке Рю де Варен и бульвара Распай, Ромер предложил переждать непогоду там. «А как же встреча?» «Я сказал, что забегу утром, но не назвал точное время. Но я опоздаю». «Мсье Фреллон не станет возражать. Мы же будем говорить о деле. Я позвоню ему». Он пошел к стойке бара, чтобы купить жетоны для телефона-автомата. Ева села у окна и смотрела ему вслед, не сердито, но с любопытством, думая, «Что за игру вы затеяли, мистер Лукас Ромер? Это секс-игра со мной или бизнес-игра с Фреллон Гонзалес и компанией?» Если первое, то он зря теряет время. Ева не тянула к Лукасу Ромеру. Она привлекала слишком много мужчин, и, исходя из извращенного противоречия, увлекалась сама лишь немногими. Это была цена, которую иногда приходилось платить богам за красоту. «Я сделаю тебя красавицей, но за это на тебя будет очень трудно угодить». В такую рань Еве меньше всего хотелось вспоминать о своих немногих запутанных и несчастливых романах, поэтому она взяла с полки какую-то газету. Почему-то девушке казалось, что речь шла не о сексе. Ставка делалась на что-то другое. Здесь затевался какой-то другой план. Заголовки рассказывали о войне в Испании, об аншлюсе Австрии, расстреле Бухарина в СССР. Они были полны агрессии. Армия, территория, репарации, вооружение, угрозы, предупреждения и война, которая вот-вот неизбежно разразится. «Да уж», — подумала Ева, — «у Лукаса Ромера явно другая цель. Но мне лучше подождать, пока не пойму, в чем она состоит». «Ну вот, я обо всем договорился, никаких проблем». Он стоял у столика, глядя на нее сверху вниз, и улыбался. «Я заказал вам кофе». Ева спросила, что именно, — сказал мсье Фреллон, и Ромер уверил ее, что ее босс просто в восторге. Им принесли кофе, и Ромер, удобно устроившись, щедро положил сахар в свой эспрессо и принялся старательно его размешивать. Ева посмотрела на него, кладя газету на место. Взгляд девушки задержался на его смуглом лице, слегка запачканном и помятом воротничке рубашки, тонком, с каймой галстуке. «На кого похож этот человек? На преподавателя университета? Не слишком популярного писателя? Чиновника средней руки? Ну уж, конечно, не на пароходного брокера. Тогда почему она сидит в этом кафе рядом с ним, с этим непонятным англичанином, хотя сама этого вовсе не желает?» Ева решила устроить проверку, задав ему вопрос о Коле. «Когда вы познакомились с моим братом?» — спросила она, осторожно доставая сигарету из пачки, лежавшей в сумочке. Ему она закурить не предложила. «Почти год назад. Мы познакомились на вечеринке. Кто-то праздновал выход в свет книги. Мы разговорились, Коля просто очаровал меня». «Какой книги?» «Я не помню». Ева продолжила перекрестный допрос и заметила, что Ромеру это нравилось все больше и больше. Он получал от допроса удовольствие, и это начало ее сердить. Поведение этого загадочного человека не было ни бессмысленным времяпровождением, ни пустым заигрыванием. Ее брат погиб, и девушка подозревала, что Ромер знал о смерти Коли гораздо больше, чем готов был признать. «Зачем он пошел на ту встречу?» — спросила Ева. «Аксион Франсес?» «Но ведь всем известно, что это фашистская организация. О, Боже! Коля никогда не был фашистом!» «Разумеется, не был». «Тогда зачем же он туда пошел?» «Его попросил я». Эти слова привели Еву в замешательство. Зачем Лукасу Ромеру было просить Николая Делекторского идти на сборище «Аксион Франсес»? И почему Коля согласился? Она не могла найти вразумительных ответов на эти вопросы. «Но почему вы послали его туда?» — спросила она. «Потому что ваш брат работал на меня». До самого конца рабочего дня Ева честно пыталась заняться своими обязанностями, но Ромер и его туманные ответы на ее вопросы путали все мысли. После заявления о том, что Коля работал на него, Лукас Ромер внезапно прекратил разговор. Он наклонился и пристально посмотрел на собеседницу, как бы повторяя: «Да, Николай работал на меня, Лукаса Ромера». А потом неожиданно заявил, что ему пора идти. «Боже, посмотрите на часы!» В метро на обратном пути домой Ева методично пыталась соединить все воедино, совместить различные фрагменты полученной информации, но ничего не получалось. Лукас Ромер встретился с Колей на вечеринке. Они подружились, стали не просто друзьями, но, очевидно, в какой-то мере коллегами, и Коля работал на Ромера. Что это значит? Что это за работа такая, что потребовалось идти на сборище «Аксион Франсес» в Нантере? Как раз во время этого сборища, по мнению полиции, Колю Делекторского и позвали к телефону. Свидетели помнили, как он вышел из зала, когда выступал не кто-нибудь, а сам Шарль Морас. Кто-то вспомнил, как один из официантов прошел по проходу и передал Николаю Делекторскому записку. Вспомнили и легкое недовольство сидевших рядом от того, что он выходил. А затем был перерыв 45 минут. Это оказались последние 45 минут Колиной жизни, которым так и не нашлось свидетеля. Люди, покидавшие зал. Сборище проходило в Большом кинотеатре, через боковые выходы обнаружили его уже мертвым в переулке за кинотеатром. Он лежал, свернувшись калачиком, в блестящей луже загустевшей крови на камнях мостовой. На затылке у него была серьезная рана от нескольких ударов тяжелым предметом. Что же произошло в последние 45 минут жизни Николая Делекторского? У трупа не обнаружили бумажник, пропали также часы и шляпа. Но каким должен быть вор, который убивает человека, а потом похищает его шляпу? Ева брела по Рю де Флёр, думая о Коле. Она не понимала, что заставило ее брата работать на такого человека, как Ромер, и почему он никогда не рассказывал ей об этой так называемой работе, и кем был этот Ромер, предложивший Коле, учителю музыки, работу, связанную с таким риском, работу, за которую он заплатил жизнью. Почему он это сделал, хотелось бы ей знать. «Это связано с пароходной компанией?» «С международным бизнесом. Ева поймала себя на том, что сардонически ухмыльнулась абсурдности этой мысли. Покупая себе, как обычно, два багета, девушка постаралась проигнорировать сладострастную, годливую улыбку Бенуа, который принял ее ухмылку за проявление кокетства. Ева моментально приняла серьезный вид. Бенуа был еще одним мужчиной, желавшим ее. «Как поживаете, мадмуазель Ева?» — спросил Бенуа, беря у нее деньги. «Очень плохо», — ответила она. «Брат умер, вы понимаете?» Его лицо изменилось. Оно все вытянулось от сочувствия. «Ужасно, ужасно!» — сказал Бенуа. «В какое время мы живем?» «По крайней мере, теперь он на какое-то время перестанет приглашать меня», — подумала Ева, выходя из магазина и сворачивая в небольшой дворик жилого дома. Она вошла в маленькую и кивнула консьержке: «Мадам Руа-Сансак». Поднявшись по лестнице на два пролета, Ева открыла дверь, оставила хлеб на кухне и прошла в гостиную, размышляя. «Нет, сегодня я не останусь дома. Только не с папой и с Ирен. Пойду в кино. Что там идет в Рексе?» «Я везде. Мне нужно сменить обстановку и побыть одной какое-то время». Когда Ева вошла в гостиную, ей навстречу с ленивой радушной улыбкой поднялся Ромер. Отец встал рядом с гостем и сказал на своем плохом английском с напускным неодобрением: «Ева, в самом деле, почему ты не рассказала мне, что знакома с мистером Ромером?» «Я не думала, что это важно», — ответила Ева, не спуская глаз с Ромера. Она хотела выглядеть совершенно равнодушно и невозмутимо. Ромер все улыбался и улыбался. Он был очень спокоен и, как она заметила, одет более тщательно. На нем были темно-синий костюм, белая рубашка и еще один очередной полосатый английский галстук. Отец суетился, выдвинул для нее стул и все говорил, говорил. «Мистер Ромер знал Колю, ты понимаешь?» Но у Евы в голове звучала лишь череда резких вопросов и восклицаний. «Как вы посмели прийти сюда? Что вы наговорили папе? Какая наглость! И что вы хотите от меня услышать?» На столе на серебряном подносе стояли стаканы, бутылка портвейна и тарелка с засахаренным миндалем. Было ясно, что Ромеру ничего не стоило инсценировать для себя такой радушный прием в этом доме, поскольку он был уверен, что его визит принесет утешение. «Как долго он уже здесь?» — подумала Ева, отметив уровень портвейна в бутылке. Что-то в поведении отца подсказывало, что каждый выпил больше стакана. Отец почти силой заставил дочь сесть, но она отказалась от стакана портвейна, в котором так нуждалась. Ева заметила, как Ромер осторожно сел на свое место, небрежно закинул ногу на ногу и намеренно едва заметно улыбнулся. Она поняла. Эта улыбка свидетельствовала о том, что ему известно, что последует дальше. Решительно намереваясь расстроить его планы, девушка поднялась. «Мне пора идти, я опоздаю в кино». Каким-то образом Ромер опередил Еву в дверях, придержав ее пальцами за левый локоть. «Господин Делекторский, можем ли мы поговорить где-нибудь с Евой с глазу на глаз?» Отец проводил их в свой кабинет, небольшую спальню в конце коридора, со скучными официальными фотографиями родственников Делекторских на стенах, письменным столом, диваном и книжным шкафом, полным книг его любимых русских писателей — Лермонтова, Пушкина, Тургенева, Гоголя и Чехова. В комнате пахло сигарами и помадой для волос, которой пользовался отец. Подойдя к окну, Ева увидела мадам Руа-Сансак, развешивавшую во дворе белье. Неожиданно девушка почувствовала себя неловко, и казалось, что она поняла, как ей вести себя с Ромером, Но сейчас, когда оказалась наедине с ним в этой комнате, одна в папином кабинете, все внезапно изменилось. И словно почувствовав это, Ромер тоже изменился. Исчезла его чрезмерная самоуверенность, ее сменила манера более прямая и, похоже, более ему присущая. Он заставил Еву сесть и, выдвинув стул из-под письменного стола, сел сам напротив нее, словно сейчас должно было произойти нечто похожее на допрос. Ромер протянул девушке свой помятый портсигар. Она взяла сигарету, не сказав «нет, спасибо», но сразу же вернула ее. Ева внимательно смотрела, как он убирал ее назад в портсигар, очевидно, с легким раздражением. Ева почувствовала, что одержала мелкую незначительную победу. Ничего, хотя бы на миг разрушить эту его легкую уверенность во всем. «Николай погиб, выполняя мое задание», — сказал Ромер. «Вы уже говорили мне об этом. Его убили фашисты, нацисты. Я думала, что это были грабители». «Он выполнял...» — Ромер сделал паузу. «Он выполнял опасное задание, и его раскрыли. Думаю, что Колю предали». Ева хотела что-то сказать, но промолчала. Теперь, когда наступила тишина, Ромер снова достал свой портсигар и совершил ту же цепочку бессмысленных движений. Засунул сигарету в рот, постучал по карманам в поисках зажигалки, вынул сигарету изо рта, постучал обоими ее концами по портсигару, подвинул пепельницу на отцовском письменном столе ближе к себе, прикурил сигарету, глубоко затянулся и потом долго выпускал дым. Ева наблюдала за всем этим, пытаясь остаться совершенно бесстрастной. «Я работаю на британское правительство», — сказал он. «Вы понимаете, что я имею в виду?» «Да», — ответила Ева. «Думаю, что понимаю». «И Николай тоже работал на британское правительство. По моему указанию, он пытался проникнуть в Action Française. Он вступил в эту организацию и докладывал мне обо всем, что там происходило, если я считал, что это представляло для нас интерес». Ромер умолк, но, видя, что Ева не собирается вступать в разговор, наклонился и заметил довольно здраво. «Еще полгода-год, и в Европе начнется война. Между нацистской Германией и рядом европейских стран. Будьте уверены». «И работа вашего брата была напрямую связана с предотвращением этой войны». «Что вы хотите сказать?» «Что Николай был очень смелым человеком и погиб не зря». Ева сдержала сардонический смех, подкативший к горлу, и тут же почувствовала, как глаза налились слезами. «Лучше уж ему было быть трусом», — произнесла она, стараясь держать дрожь в голосе. «Тогда бы он не погиб вовсе. И через 10 минут вполне мог бы войти в эту дверь». Ромер поднялся и подошел к окну. Он также понаблюдал, как мадам Руа Сансак развешивала свое белье, потом повернулся, сел на край отцовского письменного стола и пристально посмотрел на Еву. «Я хочу предложить вам работать вместо Николая», — сказал он. «Идите к нам. У меня есть работа. Вам будут платить 500 фунтов стерлингов в год. Вы станете британской подданной с британским паспортом». «Нет, спасибо. Вас обучат в Британии, и вы станете выполнять различные задания британского правительства точно так же, как и Коля». «Спасибо, нет. Мне и в пароходстве неплохо». «Невероятно! Но неожиданно Еве захотелось, чтобы Коля вошел сейчас в комнату. Улыбнулся этой своей непередаваемой улыбкой и сказал сестре, как поступить, что ответить этому человеку с настойчивыми глазами на его настойчивые вопросы. «Что мне делать, Коля?» Вопрос этот громко звучал в ее голове. «Ну же, как ты скажешь, так я и сделаю». Ромер встал. «Я уже поговорил с вашим отцом. Советую вам тоже с ним все обсудить». Он направился к двери, дотронувшись до лба двумя пальцами, словно запамятовал что-то. «Увидимся завтра или послезавтра». «Подумайте всерьез над моим предложением, Ева, и о том, как это отразится на вас и на вашей семье». Затем настроение Ромера внезапно изменилось, как будто ему в голову пришла какая-то неожиданная мысль, и маска на миг слетела с его лица. «Ради всего святого, Ева!» — сказал он. «Неужели вы не понимаете? Ваш брат был убит этими мерзавцами, этими грязными животными, и вам предоставляется шанс отомстить им, заставить их заплатить по счету». «До свидания, господин Ромер. Было приятно с вами встретиться». Ева выглядывала из окна вагона. Поезд быстро бежал по путям где-то в Шотландии. Было лето, но ей казалось, что в пейзажах под этим низким белесым небом еще мелькали воспоминания о суровостях зимы. Крепкие, низкорослые деревца, согнутые и искореженные господствующими ветрами, кустики травы, холмы мягкого зеленого цвета с темными струпьями вереска. «Возможно, это и лето», — словно говорила земля, — «но я начеку». Ева вспоминала, сколько разных пейзажей видела она из окон поездов за свою жизнь. Честно говоря, иногда ей казалось, что вся ее жизнь была сплошной чередой поездов, из окон которых она наблюдала мелькание чужой земли. Из Москвы во Владивосток, из Владивостока в Китай. Роскошные спальные вагоны, теплушки, товарняки, глухие полустанки, дни, проведенные в ожидании смены паровоза на станциях. Иногда переполненные вагоны с невыносимо тяжелым запахом плотно набитых человеческих тел. Иногда меланхолия пустых купе, когда в ушах ночь за ночью лишь стук колес. Порой путешествие налегке с одним чемоданом, а подчас со всеми пожитками так тащат свои вещи всеми покинутые беженцы. Все время в пути. Из Гамбурга в Берлин, из Берлина в Париж, а теперь из Парижа в Шотландию. «А куда дальше, пока еще неизвестно», — подумала Ева. Ей вдруг странным образом захотелось ощутить больше восторга, больше романтики. Ева посмотрела на часы. По ее расчету, до Эдинбурга оставалось 10 минут. Сосед по купе, бизнесмен средних лет, свесив голову, дремал над книгой. Лицо его обмякло в неподвижности и выглядело неприятно. Ева достала из сумочки свой новый паспорт и заглянула в него, может быть, уже в сотый раз. Документ был выдан в 1935 году. Страницы его украшали штампы иммиграционных служб нескольких европейских стран — Бельгии, Португалии, Швейцарии и, что было довольно любопытно, Соединенных Штатов Америки. Очевидно, имелось в виду, что она посещала все эти государства. Фотография была размыта и передержана, но выглядела похожей, хотя Ева и была на ней более строгой и упрямой, где они только нашли такую. Теперь ее звали иначе. Ева Делекторская стала Ив Далтон. Интересно, почему не оставили имя Ева? Она подумала, что, наверное, «Ив» звучало по-английски лучше, и уж ни в коем случае Ромер не мог позволить новой сотруднице самой выбрать себе имя. В тот вечер, когда Ромер наконец оставил их, Ева отправилась в гостиную поговорить с отцом. Она рассказала, что ей предлагают работу на британское правительство, упомянула о 500 фунтах стерлингов в год, о британском паспорте. Отец изобразил удивление, но было очевидно, что Ромер в определенной степени успел ввести его в курс дела. «Ты будешь британской подданной с паспортом», — сказал он, изменившись в лице, словно у него в голове не укладывалось, как у такого человека, как он, без роду, без племени, могла быть дочь британская подданная. «Да знаешь ли ты, чтобы я отдал, чтобы только стать подданным Британии?» — спросил он. «Да я бы руку себе позволил отпилить». «Я не верю этому человеку», — сказала Ева. «С какой-то стати он вдруг решил меня облагодетельствовать?» «Как ты не понимаешь, он делает это ради Коли. Коля работал на него. Коля погиб, выполняя его задание». Ева налила себе стаканчик портвейна, выпила сперва на пару секунд, удержав сладость вина во рту. «Работа на британское правительство. Ты представляешь себе, что это значит?» — спросила она. Отец подошел к ней и взял дочь за руки. «Есть 1000 способов работать на британское правительство. Я откажусь, мне здесь, в Париже, хорошо, и мне нравится моя работа». Отец так сильно огорчился, что выглядел почти комично. Ее ответ прозвучал как открытое сопротивление, и у него закружилась голова. Он сел, как бы демонстрируя это. «Ева», — сказал отец серьезно, весомо, — «подумай как следует. Ты должна согласиться на это. Но не ради денег, не ради паспорта, не ради того, чтобы уехать и жить в Англии. Это же так просто. Ты должна сделать это ради Коли, ради своего брата». И он показал на улыбающееся лицо Коли на фотографии. «Коля погиб», — продолжил он тупо, почти по-идиотски, словно только сейчас ощутил реальность смерти сына. «Его убили. Как ты можешь отказаться?» «Хорошо. Я подумаю», — произнесла она холодно, решив не поддаваться на его эмоции, и вышла из комнаты. Но Ева понимала, что бы ни подсказывал ей сейчас здравый смысл, хорошенько все взвесь, не торопись, ведь это твоя жизнь. Значение имело только то, что сказал отец. В конце концов, деньги, паспорт или безопасность были тут совсем ни при чем. Коля погиб. Ее брата убили. Она должна сделать это ради Коли, и все остальное неважно. Она увидела Ромера 2 днями позже, выходя на обед на противоположной стороне улицы. Он стоял под навесом бакалеи, так же, как и в прошлый раз. Но теперь он ждал, чтобы Ева подошла к нему, и уже пересекая улицу, девушка ощутила сильное беспокойство. Суеверный человек назвал бы это дурным предчувствием. Она задала себе совершенно абсурдный вопрос. Не так ли чувствуют себя те женщины, которые принимают предложение выйти замуж? Они обменялись рукопожатиями, и Ромер повел Еву в то же самое кафе. Они сели, заказали напитки, и Ромер протянул ей пухлый пакет. В нем были паспорт, 50 фунтов стерлингов наличными и билет на поезд с вокзала Гар-дю-Норд в Париже до вокзала Уэверли-Стейшн в Эдинбурге. «А что, если я отвечу «нет»?» — спросила Ева. «В крайнем случае просто вернете мне это. Никто не собирается вас принуждать». «Но вы ведь сделали паспорт». Ромер улыбнулся, обнажив свои белые зубы, и на этот раз Ева подумала, что, возможно, Эта его улыбка совершенно искренняя. «Вы представить себе не можете, как легко сделать паспорт. Но я думал...» Он замолчал и нахмурился. «Я очень мало знаю вас, Ева, далеко не так хорошо, как знал Колю. Но я почему-то решил, поскольку он ваш брат, и вы с ним так похожи, вы, скорее всего, присоединитесь к нам». Ева печально улыбнулась, вспомнив об этом странном разговоре, и наклонилась вперед. Паровоз приближался к Эдинбургу. Она вытянула голову, чтобы разглядеть на черной скале замок почти такого же черного цвета, настолько черного, что, казалось, замок стоял на угольной глыбе. Они медленно проезжали под скалой, втягиваясь на станцию. Между быстро плывущими облаками уже появились клочки синего. Стало светлее, и небо больше не было белым и бесцветным. Может быть, именно по контрасту замок и скала казались такими черными. Ева сошла с поезда с чемоданом. «Только один чемодан», — настаивал Ромар, и неспешно пошла по платформе. «Ее встретят». Это было единственное, что он ей сообщил. Девушка смотрела по сторонам, разглядывая пассажиров и встречающих, приветствовавших и обнимавших друг друга, вежливо отказалась от услуг носильщика и дошла до главного вестибюля у Эверли Стейшн. «Мисс Далтон?» Ева обернулась, думая о том, как быстро человек привыкает к новому имени. Она была мисс Ив Далтон всего лишь 2 дня и увидела мужчину, стоявшего напротив нее, крепкого, одетого в слишком тесный для него серый костюм, под ним рубашка с очень тугим воротничком. «Я старший сержант Ло», — представился мужчина, — «прошу вас следовать за мной». Он не предложил ей помочь нести чемодан. Глава 2. Людгер Кляйст. «Да», — подумала миссис Андерсон, — «всему причиной было мое бездействие». Недоумение Юга было сильнее обычного, фактически он был почти в панике. Юга всегда удивлялся английской грамматике и постоянно хмурился, бормоча что-то про себя по-французски, но сегодня она загнала беднягу в угол. «My doing nothing?» «Что это миссис Андерсон такое сделала?» — спросил он беспомощно. «Она как раз вообще ничего не делала. Это герундий!» Я постаралась выглядеть сосредоточенной и заинтересованной, но решила сегодня закончить урок на 10 минут раньше обычного. От сосредоточенности ломила голову. Я изо всех сил пыталась заставить свой мозг работать, но мое внимание быстро рассеивалось. «Мы разберемся с герундием и со всем тем, что к нему относится завтра», — сказала я, закрывая книгу «Жизнь в семье Амберсон», том 3, и добавила сконфуженно, будучи уверена, что вызвала его недовольство. «Это так сложно?» «А, хорошо». Члены семейства Амберсон и их трудные путешествия по лабиринтам английской грамматики надоели мне не меньше, чем Юга. Но я все еще была связана с ними, подобно средневековому ученику-ремесленника, привязана к Амберсонам и их ужасному образу жизни, ибо ко мне вот-вот должен был прийти новый ученик для того, чтобы провести еще 2 часа в компании с ними. Юга натянул на себя спортивную куртку, желтовато-коричневую в угольно-черную клетку. Мне показалось, что она была кашемировой. По-моему, такую куртку должен, не задумываясь, надевать англичанин из какого-то мифического английского мира, для того, чтобы выйти к своим гончим или встретиться с управляющим поместьем или попить чаю со своей тетушкой, старой девой. Но, должна признаться, что я еще ни разу не встречала ни одного реального соотечественника в спортивной одежде из такого хорошего материала и так замечательно пошитой. Юга Корбеллер стоял в моем маленьком узком кабинете, задумчиво поглаживая светлые усы. Лицо его все еще сохраняло тревожное выражение. Мне показалось, что он продолжал думать о Герундии. Юга был одним из молодых, но быстро делающих карьеру управляющих французской сети дешевых магазинов «Пти-при», и начальство велело ему подучить английский с тем, чтобы «Пти-при» могла выйти на новые рынки. Хотя Юга и был мне симпатичен, фактически мне симпатично большинство моих учеников, он оказался редкостным лентяем. Зачастую парень весь урок говорил со мной по-французски, а я с ним по-английски. Но сегодня я впихивала в него герундий чуть ли не насильственно. Обычно мы говорим обо всем, кроме английской грамматики, при этом стараясь избегать упоминаний о семействе Амберсон и о том, что с этими людьми происходит, об их поездках, мелких трудностях, неполадке с канализацией, ветрянка, сломанные конечности, приездах родственников, рождественских праздниках, экзаменах детей и так далее. Все чаще и чаще наши разговоры возвращаются к необычной для английского лета жаре и к тому, что Юга медленно задыхается в своем удушливом пансионе. Он не понимает, почему ему нужно в 6 часов вечера садиться за стол и съедать ужин из 3 блюд с большим количеством углеводов, в то время, когда солнечные лучи продолжают жарить уже дотла выжженный, обезвоженный сад. Потом я чувствую укол совести, возмущаюсь и заставляю его говорить по-английски. Юга отвечает, что все это лишь для поддержки разговора, не правда ли? И при этом виновато улыбается, сознавая, что нарушает строгие условия договора. Это, должно быть, помогает его восприятию. А мне-то что? Я зарабатываю свои 7 фунтов стерлингов в час просто за то, что вот так болтаю с ним. Если ученику хорошо, то и мне хорошо. Я проводила его через всю квартиру на черную лестницу. Мы живем на 2-м этаже, и мне видно было, как в саду господин Скотт, мой квартирный хозяин и дантист, проделывает свои странные упражнения. Он махал руками и топал большими ногами, готовясь принять у себя в кабинете этажом ниже очередного пациента. Юга попрощался, а я села на кухне, оставив дверь открытой в ожидании новой ученицы с курсов Oxford English Plus. В тот день у нас было первое занятие, и я почти ничего не знала о ней, разве только имя Беранжер, У. Язык она изучала уже не с нуля, и заниматься собиралась 4 недели, по 2 часа в день, 5 дней в неделю. Хороший, стабильный заработок. Тут я услышала голоса в саду, вышла из кухни на площадку металлической лестницы, посмотрела вниз и увидела, как господин Скотт оживленно говорит что-то маленькой женщине в меховой шубе, постоянно показывая на ворота. «Господин Скотт!» — прокричала я. — Полагаю, что это ко мне. Женщина или девушка, в общем, молодая женщина восточного типа, полезла вверх по ступенькам прямо ко мне на кухню. На плечи у нее было наброшено, несмотря на летнюю жару, что-то вроде длинной, дорогой с виду темной шубы. Под шубой оказались сатиновая блуза, брюки из верблюжьей шерсти и массивные украшения — все это тоже выглядело дорогим. «Добрый день, я Руфь», — сказала я, и мы пожали друг другу руки. «Беранжер», — представилась она, осмотрев мою кухню с видом вдовствующей герцогини, посещающей дом одной из своих бедных приживалок. Она проследовала за мной в кабинет, где я забрала у нее шубу и усадила. Я повесила шубу на дверь, она оказалась почти невесомой. «Шуба великолепная», — заметила я, — «такая легкая. Что это за мех?» «Это лиса из Азии. Там ее стригут. Стриженная азиатская лиса». «Да. «Я говорю по-английски не так хорошо», — сказала она. Я потянулась за первым томом «Жизни в семье Амберсон». Ну, тогда давайте начнем с самого начала. «А это Беранжер очень даже ничего», — заключила я, шагая по улице, чтобы забрать Йохина из школы. За 2 часа занятий, в ходе которых мы познакомились с семейством Амберсон, Китом и Брэндой, их детьми, Дэном и Сарой, их собакой, которую звали Распутин, мы выкурили по 4 сигареты каждая. Все сигареты были ее, и выпили по 2 чашки чая. Беранжер рассказала, что ее отец вьетнамец, а мать француженка. Сама Беранжер работает в магазине мехов в Монте-Карло. Если она хорошенько подтянет английский язык, то ее сделают управляющей. Она была на удивление миниатюрной, как 9-летняя девочка. Рядом с такими женщинами я невольно чувствовала себя здоровенной дояркой или спортсменкой-пятиборкой из стран Восточного Блока. Все у нее выглядело аккуратным и ухоженным. Волосы, ногти, брови, зубы. Я просто не сомневалась, что внимание было уделено и всему тому, что недоступно моим глазам, ногтям на пальцах ног, нижнему белью, всему, вплоть до волос на лобке. Рядом с ней я чувствовала себя даже не заморашкой, а полной грязнулей, но за всем этим маникюрным совершенством я ощущала совсем другую Беранжер. Прощаясь, она спросила меня, где в Оксфорде лучше всего знакомиться с мужчинами. Я раньше других матерей добралась до детского сада Гриндлс на Роулинсон-Роуд. После 2 часов курения с Беранжер меня так и подмывало закурить еще раз. Но мне не хотелось курить у детского сада, поэтому, чтобы отвлечься, я стала думать о матери. Моя мать Селли Гилмартин, в девичестве Фэрчайлд. Нет, моя мать Ева Делекторская, наполовину русская, наполовину англичанка, бежавшая из России после революции 1917 года. Я рассмеялась так, что чуть не задохнулась. Голова моя затряслась. Я сдержала себя, подумав: «Будь серьезнее, пора быть разумнее». Внезапный приступ откровенности у моей матери потряс меня настолько сильно, что я сначала приняла все за выдумку, а теперь неохотно, с большим трудом впитывала постепенно проявлявшуюся правду. Было трудно за один раз уместить в себе все это. Никогда еще слово «бомба» не казалось мне более подходящим. Я ощущала себя домом, вздрогнувшим от близкого взрыва. Черепица посыпалась, пыль столбом, окна побиты. Дом все еще стоит, но он стал хрупким. Его конструкцию перекосило, она потеряла прочность. Я подумала, и мне почти захотелось в это поверить. А что, если у мамы просто начинается какое-то психическое заболевание или слабоумие? Но я понимала, что просто выдаю желаемое за действительное. Ничего себе! Мне казалось, я почти все знала о своей матери, а выходит, что это не так. Как отделить правду от хитроумного вымысла? Неожиданно я почувствовала себя одинокой, брошенной в потемках. Как следовало поступить в такой ситуации? Я перебрала в памяти все, что знала о жизни матери. Она родилась в Бристоле, так мне рассказывали, где ее отец торговал лесом, и откуда в том же качестве он в 20-е годы уехал работать в Японию. Там о ее воспитании заботилась гувернантка. Потом они вернулись в Англию, где мама работала секретарем. Ее родители умерли перед самой войной. Я помнила ее рассказы о горячо любимом брате, Алисдере, убитом под Тобруком в 1942 году. Затем, во время войны в Дублине, она выходит замуж за моего отца, Шона Гилмартина. конце 40-х годов супруги переезжают в Англию и поселяются в Банбери, Оксфордшир, где Шон вскоре открывает адвокатскую практику. Дела у него пошли хорошо. Дочь Руфь появилась на свет в 1949 году. И это все. В целом, довольно обычно и типично для среднего класса. Только несколько лет жизни в Японии слегка добавляет потусторонности и экзотики. Я даже вспоминаю старое фото Алисдера, дяди Алисдера, стоявшее какое-то время на столе в гостиной, и время от времени разговоры о двоюродных братьях и сестрах, эмигрировавших в Южную Африку и Новую Зеландию. Мы никогда не виделись с ними, но иногда на Рождество от них приходили открытки. Многочисленных Гилмартинов. У моего отца имелись два брата и две сестры, а также около дюжины двоюродных. Было достаточно, чтобы чувствовать себя человеком, принадлежащим к определенному роду. Абсолютно ничего особенного. Обычная семья, обычные судьбы, лишь война и ее последствия стали для всех серьезным испытанием. Селли Гилмартин всегда выглядела такой же основательной, как этот воротный столб, размышляла я, одновременно осознавая, как мало на самом деле мы знаем о жизни наших родителей, какими смутными и неопределенными кажутся нам их биографии, подобно житиям святых, легенды и апокрифы. Но все это лишь до того момента, пока мы не побеспокоимся заглянуть в них глубже. А теперь вот эта новая история, которая все меняла. В горле неприятно засвербело от предчувствия еще предстоящих мне новых открытий, которые, я была уверена, должны вскоре произойти. Как будто того, о чем я узнала только что, недостаточно, чтобы вывести человека из равновесия и расстроить. Что-то в интонации матери дало мне понять, что она собиралась рассказать дочери все, вплоть до самых мелких личных подробностей, даже интимных. Возможно, именно потому, что я никогда не знала Еву Делекторскую. Ева Делекторская была сейчас полна решимости заставить меня узнать о ней абсолютно все. К садику стали подходить и другие родители. Я прислонилась к воротному столбу и потерлась об него плечами. «Ева Делекторская! Моя мать! Чему верить?» «Давно стоишь?» — прошептала мне в ухо Вероника Бриксток, выведя меня из задумчивого состояния. Обернувшись, я поцеловала ее. По какой-то причине мы обычно никогда не обнимались, встречаясь почти ежедневно. Вероника, ни в коем случае не Врон и не Ник, работала медицинской сестрой в больнице Джона Ратклиффа. Со своим мужем Яном, лаборантом с университетской кафедры химии, она развелась, а ее дочь Аврил была лучшей подругой Йохина. Мы стояли вместе и, ожидая, когда дети выйдут из детского сада, болтали о том, как каждая из нас провела этот день. Я рассказала ей о Беранжер и ее замечательной шубе. Похоже, одинокие матери в Гринглс бессознательно или, возможно, сознательно тянулись друг к другу. Будучи совершенно дружественно настроены по отношению к разведенным или все еще замужним матерям и, конечно же, к случайно зашедшему за ребенком застенчивому папаше, мы все же предпочитали свою собственную компанию, в которой можно было рассказать о своих проблемах без необходимости последующих объяснений. В этой компании не нужно было притворяться, скрывая, что ты никогда не была замужем. У всех нас были свои истории, а у замужних и разведенных женщин свои. И словно в подтверждение этого, Вероника стала злобно жаловаться на Яна и его новую подружку и рассказывать о новых проблемах, которые стали расти как грибы после дождя, когда он захотел уклониться от решения суда проводить выходные дни с Аврил. Она умолкла, когда дети стали выходить на улицу, а я немедленно почувствовала странное, нелогичное, беспричинное беспокойство, которая всегда поднималась во мне, когда я искала Йохина среди знакомых лиц, некий, как я полагаю, атавизм. Пещерная женщина беспокойно ищет свой выводок. И тут я увидела сына, увидела его строгие тонкие черты, его глаза тоже ищущие меня, и сиюминутная тревога исчезла так же быстро, как и возникла. Я уже думала о том, что мы будем есть на ужин и что будем смотреть по телевизору. Все снова было в порядке. Мы вчетвером прогулочным шагом пошли по Бенбери-Роуд в сторону наших домов. День заканчивался. В этот предвечерний час жара обычно обретает дополнительную тяжесть. Кажется, что она физически давит на тебя. Вероника сказала, что последний раз такая жара на ее памяти стояла, когда они были в отпуске в Тунисе. Аврил и Йохин шли впереди нас, держась за руки и оживленно разговаривая. «О чем, интересно, эти детишки могут говорить?» — спросила Вероника. «Они ведь еще так мало прожили». «Дети еще совсем недавно открыли для себя язык», — ответила я. «Знаешь, это похоже на то, когда ребенок научится прыгать. Они прыгают потом целые месяцы подряд». «Ну да, конечно», — она улыбнулась. «Вот был бы у меня мальчик, большой, сильный мужчина, чтобы заботился обо мне». «Хочешь поменяться?» — спросила я глупо и бездумно, немедленно почувствовав себя виноватой, как будто я каким-то образом предала Йохина. Сын бы не понял этой шутки. Он посмотрел на меня своим взглядом, мрачным, полным боли и страдания. Мы дошли до нашего перекрестка. Здесь мы с Йохином поворачивали налево на Моритон-Роуд, к дому дантиста, а Вероника с Аврил продолжали идти вперед, в Саммертаун, где они жили в квартире над итальянским рестораном «Ля Дольче Вита». Вероника говорила, что ей нравилось это ежедневное ироническое напоминание, это вечное, пустое обещание сладкой жизни. Пока мы стояли и неопределенно беседовали о том, что неплохо бы в эти выходные поехать на природу покататься на лодке, я неожиданно рассказала ей о моей матери. «Селли, она же Ева. Мне хотелось поделиться этим хотя бы с кем-нибудь, прежде чем снова встретиться с мамой. Мне казалось, что в пересказе новые факты моей жизни станут более реальными, и мне будет легче все перенести, и легче будет переносить мою собственную мать. Это уже не останется секретом между нами, поскольку Вероника тоже будет в курсе дела. Для стабильности я нуждалась в дополнительной опоре вне семьи». «Боже мой!» — воскликнула Вероника. «Неужели русская?» «Она говорит, что ее настоящее имя — Ева Делекторская». «А как у твоей мамы вообще с головой? Забывает что-нибудь? Имена, даты?» «Нет, она соображает нормально». «А с ней бывает такое, что она уходит куда-то, а потом возвращается, поскольку не помнит, зачем уходила?» «Нет, Вероника, похоже, все, о чем она говорит, правда, но есть еще кое-что, и это уже смахивает на манию. Мама считает, что за ней следят, и это как паранойя. Она постоянно проверяет разные вещи, других людей, мало того. Она обзавелась креслом-коляской. Говорит, что якобы ударилась спиной. Это неправда. С ней все совершенно в порядке. Но маме кажется, будто что-то происходит, что-то очень для нее плохое. Поэтому она решила, наконец, рассказать мне правду. Она была у врача? О, да. И убедила его в своей больной спине. Отсюда и кресло-коляска». Я немного подумала и решила рассказать Веронике все до конца. Мама говорит, что в 1939 году была завербована британской секретной службой. Вероника сначала улыбнулась, услышав это, но потом спросила озабоченно. «А во всем остальном твоя мама совершенно нормальная?» «Покажи мне хоть одного совершенно нормального человека», — сказала я. На это мы расстались. Я и Йохин медленно пошли по Мориттен-Роуд к дому дантиста. Господин Скотт осторожно забирался в свой новый триумф Доломит. Затем он также осторожно выбрался оттуда и устроил представление, предложив моему сыну мятную конфету. Он всегда делал это, когда встречал Йохина. У господина Скотта постоянно имелся при себе приличный запас конфет разных сортов и названий. Когда он освободил проезд, мы прошли сбоку дома к нашим ступенькам. Так Йохин называл лестницу из кованого железа, расположенную с тыльной стороны дома. Она обеспечивала собственный отдельный вход в нашу квартиру на втором этаже. Тут, правда, был один минус. Посетители должны были проходить через кухню, но это все же лучше, чем идти этажом ниже через помещение зубоврачебного кабинета с его странными, всюду проникающими запахами всяких там растворов для полоскания полости рта, зубных порошков и шампуней для ковров. На ужин мы ели тосты с сыром и вареную фасоль и смотрели документальный фильм о небольшой оранжевой подводной лодке, исследовавшей дно океана. Я уложила Йохина в постель, ушла в кабинет и достала папку со своей незаконченной диссертацией «Революции в Германии, 1918-1923». Открыв последнюю главу, «Война на пять фронтов Густава фон Кара», я попыталась сконцентрироваться и пробежала глазами несколько параграфов. Я ничего не писала уже несколько месяцев, и теперь как будто читала текст, написанный другим человеком. Мне повезло, что мне попался самый ленивый в Оксфорде научный руководитель, не настаивавший на общении с ним во время отпущенного для работы срока. Я занималась только преподаванием английского языка как иностранного, воспитывала сына и посещала мать. Я, как и многие аспиранты в Оксфорде, попала в широко известную здесь ловушку преподавания языка иностранцам. Я зарабатывала 7 фунтов стерлингов в час без налогов и при желании могла заниматься преподаванием по 8 часов в день, 52 недели в году. Даже при том, что мне нужно было тратить время на Йохина, я могла, тем не менее, зарабатывать чистыми более 8000 фунтов в год. В последнем месте, куда я пыталась устроиться преподавать историю в университете Восточной Англии, мне предложили зарплату грязными, размером примерно в половину того, что я зарабатываю сейчас, обучая языку для Oxford English Plus. Казалось бы, грех жаловаться на материальное положение. Снимаю хорошую квартиру, купила машину поновей, за детский сад заплачено, кредитная карта под контролем, есть сбережения в банке. Но вместо этого я испытала неожиданный приступ жалости к себе и почувствовала разочарование и обиду. Обиду на Карла Хайнца. Обиду на то, что пришлось вернуться в Оксфорд. На то, что я вынуждена преподавать английский язык иностранным студентам, зарабатывая легкие деньги. Обиду, смешанную с чувством вины, за то, что мой маленький сын наложил на мою свободу ограничения, обиду на собственную мать, неожиданно решившую рассказать мне поразительную историю о своем прошлом. Такого я не планировала. Моя жизнь должна была развиваться совсем не в этом направлении. А мне уже 28. Надо же было такому случиться. Я позвонила матери. Ответил незнакомый глухой голос. «Да». «Мамуля, Сэл?» «Это я». «Все в порядке?» «Да». «Перезвони мне прямо сейчас». Я перезвонила. Телефон звонил 4 раза, прежде чем мама сняла трубку. «Приезжай в следующую субботу», — сказала она. «Я посижу с Йохином. И можешь оставить его даже на ночь, если хочешь. Извини за прошлые выходные. Что там щелкает? Это я. Я стучала по телефону карандашом. Это еще зачем? Это такой прием. Люди смущаются. Извини, больше не буду. Мама сделала паузу. Ты прочла то, что я тебе дала? Да. Я хотела позвонить раньше, но сначала мне нужно было все переварить. Требовалось какое-то время подумать. Я испытала настоящий шок, можешь себе представить. Ну да. Она ненадолго умолкла. Но мне захотелось, чтобы ты знала. Сейчас самое время рассказать тебе обо всем. Неужели это все правда? Конечно, каждое слово. И значит, я наполовину русская? Боюсь, что так, дорогая, хотя на самом деле ты русская только на четверть. Моя мать, твоя бабушка, была англичанкой, помнишь? Нам следует поговорить об этом. Ну, это еще не все, еще много чего осталось, очень много. Ты поймешь все, когда услышишь остальное. Затем мама сменила тему и начала расспрашивать о Йохине, о том, как он провел день, и не сказал ли что-нибудь смешное. Я стала рассказывать ей, одновременно ощущая, как у меня тянет в животе так, как если бы мне нужно было в туалет по-большому. И все это из-за внезапно появившегося и растущего во мне беспокойства, что уготовано мне впереди, и легкой ноющей боязни, а вдруг я не справлюсь. А ведь мама сказала, что я узнаю еще гораздо более того, что узнала. И что значит это все, что я в итоге должна понять? Мы довольно приветливо пообщались еще немного, договорились, что встретимся в следующую субботу, и я положила трубку. Я свернула косячок, осторожно выкурила его, легла в постель и проспала 8 часов без всяких сновидений. Когда на следующее утро я вернулась из Гриндлс, на верхней ступеньке нашей лестницы сидел Хамид. На нем была короткая новая куртка из черной кожи, которая, по-моему, совсем не шла ему, делая его слишком приземистым. Хамид Казими, инженер из Ирана, чуть старше 30, коренастый, с бородой, широкими плечами тяжелоатлета и бочкообразной грудью. Он дольше всех остальных учился у меня. Хамид открыл передо мной кухонную дверь и пропустил меня вперед со свойственной ему идеальной вежливостью, сказав при этом: «Как хорошо я выгляжу!» теми же словами, что и вчера. Затем Хамид последовал за мной по квартире в кабинет. «Ты ничего не сказала о моей куртке», — прямолинейно заявил он. «Тебе нравится?» «Вообще-то ничего. Но с этими защитными очками и в черных джинсах ты выглядишь похожим на иранского шпиона, агента Савак, службы внутренней безопасности и разведки Ирана в 1957-1979 годах». Он попытался скрыть, что это сравнение не показалось ему забавным. Я поняла, что иранцу такая шутка могла показаться сомнительной, и извинилась. Я вспомнила, что Хамид особо рьяно проклинал шаха Ирана. Он снял свою новую куртку и осторожно повесил ее на спинку стула. Я почувствовала запах свежей кожи, и мне вспомнились подсобки для хранения сбруи и средства для полировки седел, ароматы моей ушедшей юности. «Мне сообщили, куда меня направляют», — сказал он. «Я буду ехать в Индонезию». «Я еду в Индонезию». «Это хорошо? Ты доволен?» «Еду». «Мне хотелось в Латинскую Америку или даже в Африку», — ответил он, пожав плечами. «Мне кажется, что Индонезия звучит очаровательно», — заметила я, протягивая руку к семейству Амберсон. Хамид работал инженером в международной инжиниринговой нефтяной компании «Дюзендорф». В Oxford English Plus инженеры компании «Дюзендорф» составляли половину учеников. Они изучали английский, язык нефтяной промышленности, для того, чтобы работать на нефтяных платформах по всему миру. Я занималась с Хамидом вот уже 3 месяца. Он приехал из Ирана квалифицированным инженером-нефтяником, однако не зная при этом ни одного языка, кроме родного. Тем не менее, 8 часов ежедневных занятий один на один с каждым из 4 преподавателей поочередно за короткий срок научили его, как и обещал рекламный проспект Oxford English Plus, свободно изъясняться по-английски. «И когда ты уезжаешь?» «Через месяц». «Бог мой!» Сожаление мое было абсолютно искренним. Хамид настолько стал частью моей жизни с понедельника по пятницу, что трудно было представить, что он неожиданно исчезнет. И поскольку я была его первой учительницей, поскольку именно я дала ему самый первый в жизни урок английского, я почему-то приписывала все заслуги исключительно себе. Полагала, что я одна научила Хамида говорить по-английски настолько бегло, что этот язык мог теперь стать его рабочим инструментом. Вопреки всякой логике, я возомнила себя профессором. Мне казалось, как бы смешно это ни звучало, что этот говорящий по-английски Хамид был полностью моим собственным произведением. Я поднялась и достала вешалку для его куртки. «На стуле она потеряет форму», — сказала я, стараясь скрыть тот небольшой дискомфорт, который чувствовала, узнав, что мой ученик вскоре уезжает. Забирая у него куртку, я выглянула в окно и увидела там внизу, на покрытом гравием дворе за доломитом господина Скотта, мужчину. Это был стройный молодой человек в джинсах и джинсовой куртке с длинными каштановыми волосами до плеч. Он поймал мой взгляд и поднял вверх 2 больших пальца, широко улыбнувшись. Хамид выглянул в окно, посмотрел на меня и спросил: «Кто это?» Он явно заметил на моем лице выражение страха и удивления. «Его зовут Людгер Кляйст». «А почему ты так смотришь на него?» «Потому что я думала, что он умер». История Евы Делекторской. Шотландия, 1939 год. Ева Делекторская спускалась по упругой траве в долину. Темная полоска деревьев внизу указывала на протекавшую там речку. В дальнем конце небольшого глена солнце уже клонилось к закату. Теперь, по крайней мере, она знала, где запад. Посмотрев на восток, Ева попыталась разглядеть машину старшего сержанта Ло, которая постепенно исчезала за складками холмов в направлении, как ей казалось, долины Твит. Но за дымкой вечернего света, которая одинаково размывала как контуры соснового леса, так и каменные откосы, и с такого расстояния невозможно было разглядеть 2-тонный грузовичок. Бодрым шагом Ева начала спускаться вниз к реке. Рюкзак стучал ей по пояснице. Она убеждала себя в том, что это было тренировкой, которую следовало выдержать в надлежащем состоянии духа. На инструктаже ей сказали, что это не гонка, и что важнее всего понять, как люди будут бороться со сном, как у них развита ориентация в пространстве и смогут ли они проявить инициативу. Еве предстояло за определенное время отыскать дорогу домой при условии, что она не будет знать свое изначальное местонахождение. Именно для этого Ло завязал Еве глаза и возил ее не меньше 2 часов. Это она поняла сейчас, глядя на краснеющий закат. В дороге Ло был необычно разговорчив, как догадалась Ева, для того, чтобы она не могла что-либо вычислить и запомнить. Высадив девушку на краю отдаленного глена, Ло сказал ей с едва заметной улыбкой: «Возможно, вы в 2 милях от нужного места, возможно, и в 20, но вы вряд ли это поймете, мисс Далтон». Речка, бежавшая по долине, была бурого цвета, мелкая и быстрая. Оба ее берега покрывала густая растительность. Это были в основном малорослые деревья с густой листвой и бледно-серыми изогнутыми стволами. Ева ровным шагом пошла вдоль берега по течению, заходящее солнце разбросало вокруг нее по траве и кустарникам желто-оранжевые пятна. Тучи комаров роились над заводями, и по мере того, как на землю спускался поздний шотландский вечер, утихали птичьи голоса. Когда солнце опустилось за западный край Глена, а свет в долине стал нейтрального серого цвета, Ева решила расположиться на ночь. Ей показалось, что она прошла пару миль, но никаких признаков домов или другого человеческого обиталища она пока не обнаружила. Поблизости не было ни сарая, ни лачуги, в которой она могла бы укрыться. В рюкзаке у нее лежали плащ, шарф, фляга, свеча, коробок спичек, небольшой пакет с туалетной бумагой и несколько бутербродов с сыром, завернутых в вощеную бумагу. Ева нашла поросшую мхом впадину между корнями дерева и, расстелив плащ, свернулась калачиком в этой импровизированной постели. Она съела один бутерброд, оставив остальные на ночь. Она призналась себе, что пока ей нравилось, как развивается это приключение. Она почти с нетерпением ждала ночевки на открытом воздухе. Журчание воды по круглой гальке дна речки успокаивало. От этого девушка чувствовала себя менее одиноко, и ей уже совсем не хотелось зажигать свечу, чтобы сдерживать натиск темноты. На самом деле было даже приятно побыть вдали от своих коллег и инструкторов в Лайн Мэннер. В тот день, когда она прибыла на Уэверли Стейшн, старший сержант Ло повез ее на юг от Эдинбурга, а затем вдоль долины Твит, сквозь череду фабричных поселков, казавшихся ей почти одинаковыми. Затем они пересекли реку и направились вглубь страны. То тут, то там им попадались крепкие крестьянские дома с угодьями и мычащие стада. Холмы вокруг становились все выше. Овцы на них казались точками, леса гуще, дремучие. Потом, к ее удивлению, они въехали в красиво украшенные ворота поместья с аккуратными сторожками по обе стороны и двинулись далее по извилистой дорожке со старыми буками по краям, каким-то двум большим белым зданиям с ровно подстриженными газонами, расположенными так, что они образовывали свою собственную долину, уходившую на запад. «Где мы?» — спросила Ева Уло, выходя из машины и осматривая голые круглые холмы вокруг. «В Лайн Мэннер», — ответил он, не добавив более ничего. Два здания, которые Ева видела издали, оказались на поверку одним. То, что она приняла за второе здание, было длинным крылом, оштукатуренным и побеленным и звездкой так же, как и главное здание, но, очевидно, гораздо позднее. Главное здание напоминало какое-то хранилище с толстыми стенами, было на один этаж выше второго, имело маленькие несимметричные окна и крытую темным шифером крышу. Ева слышала шум воды в реке и различала свет окон какого-то другого здания сквозь завесу деревьев за полем. «Не самая глушь», — подумала она, — «но почти». Сейчас, когда Ева лежала в объятиях корней своего дерева, убаюканная постоянно меняющимися звуками речного потока, она вспоминала эти два странных месяца в Лайн Мэннер и думала о том, чему она там научилась. Это место стало казаться и чем-то вроде необычной закрытой школы, да и образование, которое она получила там, было странным. Азбука Морзе, прежде всего, бесконечная азбука Морзе, доведенная до совершенства, а еще стенография и стрельба из нескольких видов оружия. Ева научилась водить машину и получила водительские права, умела читать карту и пользоваться компасом. Она могла поймать, освежевать и приготовить кролика и других диких зверюшек. Она научилась заметать следы и прокладывать ложную тропу. А еще Еву научили составлять простые коды для себя и расшифровывать чужие. Ей показали, как подделывать документы, и теперь она могла убедительно изменять имена и даты при помощи набора специальных чернил и мелких точных инструментов. Она научилась подделывать, вырезая из ластика, смазанную служебную печать. Она ознакомилась с анатомией, стала понимать, как функционирует человеческий организм, каковы его естественные потребности в питательных веществах и где находятся его слабые точки. Еву научили следить за подозреваемым объектом на улицах тех же самых фабричных поселков, в оживленные утренние часы в одиночку, в паре или даже в составе группы из трех и более человек. Следили и за ней. Ева начала понимать, когда за ней следует хвост, и научилась различными способами уходить от него. Она узнала, как делать невидимые чернила и как их потом проявлять. Все это было интересно, а порой очень увлекательно, но разведка, как эти предметы назывались в Лайне, была делом вовсе не шуточным. Если вдруг у кого-нибудь из учеников появлялось желание позабавиться, не говоря уже о настоящем веселье, Ло и его коллеги-инструкторы бывали очень недовольны. Не все в Лайн Мэннере было понятно. Кое-что ставило Еву в тупик. Когда однажды остальные ученики направились на аэродром Тернхаус в Эдинбурге, чтобы научиться прыжкам с парашютом, ее не взяли. «Почему?» — спросила Ева. «Господин Ромер говорит, что это не обязательно». Однако другие предметы господин Ромер считал обязательными. Дважды в неделю Ева сама ездила в Эдинбург на поезде, где в Барнтоне брала уроки ораторского искусства у застенчивой женщины, которая медленно, но уверенно стерла последние следы русского акцента из ее английской речи. Ева обнаружила, что начала говорить на манер актрис в британских фильмах. Строго, ясно и отчетливо, не растягивая гласные и резко произнося согласные со слегка вибрирующим «р». Она заговорила как молодая англичанка, представительница среднего класса, получившая образование в частной школе. Никто не интересовался, как она говорит по-французски или по-русски. Во второй раз его не взяли с собой, когда вся группа отправилась на трехдневный курс рукопашного боя на диверсионно-разведывательную базу недалеко от Перта. «Господин Ромер говорит, что это не обязательно», — вновь сказали Еве, когда она поинтересовалась, почему ей не приказали ехать. Затем в Лайн прибыл новый инструктор для ее персонального обучения. Его звали господин Ди Марко. Он был небольшого роста, аккуратный, с тонкими вощеными усиками. Он показал Еве целый арсенал мнемонических приемов, поведав, что раньше работал на ярмарке. Еве было предложено ассоциировать цифры с цветами, и вскоре она обнаружила, что у нее появилась способность запоминать до 20 последовательностей пятизначных цифровых групп безо всякого труда. Они разыгрывали сложные варианты так называемой «игры Кима», в которых более 100 различных предметов лежали на одном длинном столе. И через 2 дня Ева обнаружила, к своему удивлению, что легко может вспомнить более 80 из них. Ей показывали фильм, а потом подвергали очень подробному допросу по его содержанию. Был ли третий человек слева в пабе в шляпе или нет? Какой номер был у машины, на которой уехали преступники? Были ли в ушах женщины у стойки портье в гостинице «Серги»? Сколько ступенек у лестницы, которая вела к двери дома преступника? Она поняла, что ее учат видеть и запоминать все как бы с самого начала. Учат пользоваться глазами и головой так, как она никогда не пользовалась ими ранее. Ева училась наблюдать за толпой человеческих существ и воскрешать в памяти подробности совершенно новыми для нее способами. Ее новые способности предназначались для того, чтобы смотреть на мир и анализировать его целенаправленно, с точностью, намного превосходящей простое любопытство. Все в этом мире, абсолютно все, потенциально заслуживало внимания и запоминания. Никто более не занимался с господином Димарко, только Ева. Как ей дали понять, это было еще одним особым требованием господина Ромера. Когда, наконец, на реку опустилась тьма и стало настолько темно, насколько может быть в Шотландии летней ночью, Ева застегнула плащ на пуговицы и затянула пояс, сложив шарф под голову. На небе светил месяц, и свет, который он отбрасывал, делал реку и низкорослые, сучковатые деревья по ее берегам нереально прекрасными, по мере того, как цвета покидали их, и воцарялся монохромный мир ночи. Девушка опять стала вспоминать. Только двое гостили в Лайне дольше Евы. Высокий молодой поляк по имени Ежи и зрелая женщина 40 с лишним лет, миссис Дайана Терм. Обычно в школе находилось не больше 8 или 10 учеников, и штат менялся также регулярно. Только сержант Ло казался постоянным, но даже он отсутствовал 2 недели. Его заменял неразговорчивый валиец Эванс. Гостей кормили 3 раза в день в столовой в главном корпусе, откуда открывался вид на долину и реку. На пищеблоке работали молодые солдаты-новобранцы, от которых слова было не добиться. Так называемые гости размещались в крыле поновее. Женщины на одном этаже, мужчины на другом, каждый в отдельной комнате. Существовала и общая гостиная с радио, самоваром, газетами и несколькими журналами, но Ева редко бывала там. Дни их были полностью заняты, их постоянные отлучки и возвращения, а также то, чем они занимались в Лайне, хотя напрямую об этом никогда и не говорилось, делали общение в какой-то мере опасным и ненужным. Но были в здешней жизни и другие моменты, заставлявшие относиться к личным контактам настороженно и недоверчиво. На следующий день после прибытия Евы с ней в мансарде главного корпуса беседовал приятный мужчина в твидовом костюме и с рыжеватыми усами. Он не представился и ничем не обозначил своего звания. Ева предположила, что это должно быть и есть тот самый загадочный Лейерт, о котором упоминали Ло и еще кое-кто из служащих. Этот Лейерт сказал ей, что в Лайне не поощряются дружеские отношения, и что все должны вести себя как попутчики в непродолжительной поездке. Нет никакого смысла знакомиться, поскольку вы никогда больше не увидитесь. Будьте радушны, поддерживайте беседу, но чем меньше другие знают о вас, тем лучше. Держите все при себе, старайтесь, тренируйтесь, в конце концов ради этого вы сюда и прибыли. Когда Ева уже выходила из комнаты, он окликнул ее и сказал: «Я должен предупредить вас, мисс Далтон, не все из наших гостей на самом деле являются теми, кем кажутся. 1 или 2 человека работают на нас, чтобы следить за тем, что все правила соблюдаются». Таким образом, гости Лайн Мэннер не питали доверия друг к другу, они были очень сдержаны, вежливы и малообщительны, в точности соответствуя планам и желаниям Лейерда. Мисс Стерн как-то спросила Еву, знакома ли та с Парижем, на что Ева, немедля заподозрив ее, ответила: «Так, немного». Потом Ежи однажды заговорил с ней по-русски, но сразу же извинился. Проходили недели, и Ева убедила себя, что эти двое были призраками Лайна. Так тогда называли двойных агентов. Курсантов поощряли к тому, чтобы они пользовались местным жаргоном, отличным от того, какой был принят повсюду в секретной службе. Здесь не употребляли слово «фирма», а говорили «главная контора». Агенты назывались «воронами», «тенями» звали тех, кто следил за тобой. Это было, как Ева поняла позже, чем-то вроде школьного форменного галстука или масонского рукопожатия. Это должно было служить отличительным признаком выпускников Лайна. Один или два раза Еве показалось, что она видела, как Ло бросал понимающий взгляд на кого-то из вновь прибывших, и ее прошлые сомнения возрождались. Уж не этот ли новичок-стукач? А миссис Термы Еже просто любопытная от природы. Очень скоро Ева поняла, что так и было задумано. Одного предупреждения оказывалось достаточно, чтобы гости начали следить сами за собой и другими. Постоянная бдительность — весьма эффективная форма внутренней безопасности. Ева была уверена, что является потенциальной подозреваемой не в меньшей степени, чем остальные, те, которых она сама считала призраками. В течение 10 дней в Лайне находился один молодой человек. Его звали Деннис Трелуни. Это был блондин с длинной светлой челкой, падавшей ему на лоб, и недавним шрамом от ожога на шее. После нескольких встреч с ним в столовой, на занятиях по азбуке Морзе, Ева поняла, что он смотрит на нее по-особому. Обращаясь к ней, парень произносил лишь незначительные фразы «Похоже, будет дождь» или «Я немного оглох после стрельбища». Но Ева могла с уверенностью сказать, что Деннис проявляет к ней интерес. И вот однажды в столовой, когда они встретились у стойки буфета, где накладывали себе десерт, они разговорились и сели рядом за общим столом. Ева спросила у Денниса, сама не зная почему, служил ли он в военно-воздушных силах. Ей казалось, что английские военные летчики выглядят именно так. «Нет», — ответил он автоматически, — «я, в общем-то, флотский». И тут в его глазах появился испуг. Ева поняла, что он заподозрил ее. Больше Деннис с ней не разговаривал. Вот уже целый месяц Ева жила в Лайне. Однажды вечером ее вызвали из своей комнаты в главный корпус. Девушке показали на дверь, опять на самом верху. Она постучала и вошла. За письменным столом с дымящейся сигаретой сидел Ромер. Перед ним стояли бутылка виски и 2 стакана. «Привет, Ева», — сказал он, не потрудившись встать. «Вот, решил узнать, все ли у тебя здесь в порядке. Выпьешь?» Он жестом пригласил ее сесть, и она села. Ромер всегда называл ее Евой, даже в присутствии тех, кто называл ее Ив. Девушка предполагала, что остальные принимали это имя за нежное прозвище, но она также подозревала, что для Ромера это было хоть небольшим, но проявлением власти, осторожным напоминанием, намеком на то, что из всех, кого она здесь встречала, он один знал ее подлинную историю. «Нет, спасибо», — сказала она в ответ на предложение выпить. Тем не менее Ромер налил Еве немного и подвинул к ней стакан. «Ты будешь смеяться, но я не могу пить в одиночку». Он поднял свой стакан, словно собираясь с ней чокнуться. «Слышал, что у тебя вроде все получается». «Как мой отец?» «Немного лучше. Новые лекарства, кажется, помогают». Еве подумалось, это правда или ложь. Уже сказывались плоды ее обучения в Лайне. Она задумалась снова. «Нет, тут Ромер не стал бы лгать, потому что я могу проверить». Поэтому она немного расслабилась. «Почему меня не взяли на аэродром?» Клянусь, что тебе никогда не придется прыгать с парашютом, пока ты будешь работать на меня». А произношение стало очень хорошим, значительно улучшилось. «А рукопашный бой мне тоже не понадобится». Ромар выпил и снова налил себе. «Представь, что ты борешься за свою жизнь. У тебя есть ногти, есть зубы. Твои животные инстинкты послужат тебе лучше любых тренировок. А мне придется бороться за свою жизнь, пока я буду работать на вас?» «Очень и очень маловероятно». «Ну, и что мне нужно будет делать, работая на вас, господин Ромер? Пожалуйста, зови меня Лукас». «Так что мне придется делать для вас, Лукас?» «Что нам придется делать, Ева?» «Все прояснится к концу твоего обучения». «А когда это произойдет?» «Когда я пойму, что ты в достаточной мере обучена». Он задал Еве еще несколько общих вопросов. Некоторые из них касались организации в Лайне. Хорошо ли относились к ней преподаватели? Проявляли ли они любопытство? Задавали ли ей вопросы о предстоящей работе? Почувствовала ли она особое к себе отношение со стороны служащих? И так далее. Ева ответила ему правду. Ромер выслушал и задумался, медленно цедя виски и затягиваясь дымом сигареты. Он оценивал Лайн почти так, как, возможно, делал бы будущий родитель, выбирая школу для своего одаренного ребенка. Затем Ромер затушил сигарету, встал, засунул бутылку с виски в карман пиджака и направился к двери. «Приятно было встретиться с тобой снова, Ева», — сказал он. «Старайся!» И ушел.